Современная японская семья сохраняет от прошлого ряд специфических особенностей, и главное среди них – патриархальность. Ребенок, родившийся в японской семье, начинает свою жизнь по-разному. Первый мальчик, например, со дня рождения пользуется особым расположением окружающих. Очень скоро он начинает ощущать свою значимость, и это способствует формированию в его характере эгоцентризма и стремления к лидерству. Младших братьев побуждают развивать в своем характере покорность и послушание. Что касается девочек, то очень быстро они начинают осознавать свое подчиненное положение и поистине смиряются с необходимостью прислуживать, терпеть и покоряться. В современной Японии, поразившей за последние десятилетия мир своими достижениями во всех областях науки и техники, патриархальность, хотя и приглушена, однако как неотъемлемый элемент культуры, буквально врывается в сегодняшнюю жизнь из глубины веков. В японском языке нет даже слов «брат» или «сестра». Вместо этого находим «старший брат» и «младший брат», «старшая сестра» и «младшая сестра». Идея выше и ниже стоящего никогда не покидает сознание японского ребенка, независимо от того, имеет ли он в виду только своих братьев и сестер. Сильное чувство солидарности в семье, распространенное в Японии повсеместно, является другим важным следствием семейной системы. В жизни это чувство выражается в неукоснительном соблюдении заповедей о почитании родителей. Семья, как ее представляют японцы, включает в себя всех предков далекого прошлого и всех потомков далекого будущего. Поэтому понятие долга человека включает определенные обязательства как перед его потомками, так и перед предками. Чувство особого почтения к умершим в Японии пережило сотни поколений и сохраняется поныне, несмотря на ряд социальных потрясений. Японская культура не только успешно противостояла оппозиционным взглядам на культ предков, но даже некоторым образом укрепила его в сознании нации. Культ предков в Японии берет начало из далекого прошлого. В японской действительности имеются три разновидности этого культа – почитание императорского дома, почитание покровителя рода, почитание семейных предков. В японских домах для этого всегда устраивались Камидана, сантаистская домашняя божница или святой божественный алтарь, и Буцудан, буддийский домашний алтарь или алтарь Будды. Камидана – это деревянная доска-подставка. Посредине доски ставится тайма, жертва, представленная рисом, саке и веткой сакаки. Примечание. Сакаки – клиера японская, синтоистское священное деревце. Домашние каждое утро совершают ритуал поклонения перед этим алтарем, хлопая в ладоши и низко кланяясь. Вечером перед ним зажигаются свечи. Алтарь Буцудан также представляет собой полированную доску, на которой устанавливают модели монументов с именами умерших. На алтаре в виде приношений помещают цветы, ветки сикими, чай, рис и другую растительную пищу. Примечание: сикими и лиций анисовый, бадьян. В домах, где исповедуют преимущественно синтоизм, имеется еще доска, предназначенная исключительно для почитания предков семьи. На доске размещают символы с указанием имен предков, дат их рождения и смерти. Жертвоприношения здесь состоят из риса, чая, рыбы и веток сакаки. Семья, в понимании японца, прочно покоится на родовых устоях. Члены семьи, подобно струям воды, поддерживают поток рода в его нескончаемом движении. Обычно японская семья в недалеком прошлом имела свиток, список своей семьи, рода, клана, и эта реликвия передавалась от поколения к поколению. Концепция семьи в Японии подчеркивает непрерывность семейной линии, затухание которой воспринимается как страшное бедствие. Предки для японца являются неотъемлемой частью настоящего.